Глава 29. Агент Сторм очнулся от долгого сна, когда глейдер вдруг перешел с форсажного режима на обычный. Полет на форсаже всегда был для Сторма испытанием, но таким же испытанием было и возвращение на обычный режим. Агента затрясло, и мышцы стали непроизвольно сокращаться, вызывая болевые ощущения, как при судороге. Пилоту было проще. У него имелся специальный контейнер-компенсатор, в котором постоянными поддерживались давление, напряжение магнитного поля, а также соответствующий баланс заряженных частиц газонейтрализатора. Пилот не чувствовал никаких изменений, даже когда глейдер вдруг сталкивался с холодным плазмоидом, который не определялся навигационным оборудованием. На режимах скоростей со структурным смещением проход через плазмоиды могла уловить лишь тонкая аппаратура, а в режимах сверхскоростей, когда часть обшивки сама превращалась в плазму, взаимодействие с холодными плазмоидами походило на прорыв автомобиля через несколько листов отделочного пластика. Тряска и скрежет, от которого по коже расходились колючие мурашки. Усилием воли Сторм заставил себя открыть глаза и увидел знакомую обивку салона. Он все еще находился в пути, а хотелось уже куда-то добраться. Послышалось жужжание приводов, которые складывали конструкцию контейнера-компенсатора. Значит, пилот уже вовсю бодрствовал, а вот Сторму подниматься совсем не хотелось. По его мускулистому телу еще проскакивали спазмы кратковременных судорог. «Ну как ты там?» – спросил пилот, но Сторм не ответил. Ему еще требовалось время. «А мне, представь себе, снился сон», – поделился пилот. «Какие-то леса, горы, которых я прежде никогда не видел. Как ты думаешь, к чему это?» «Где мы?» – спросил агент и с трудом сел на раскладной скамье. Его подташнивало. «Нейтральная территория». «А поточнее...» «Тебе это ни о чем не скажет. Просто цифра, широта, долгота, операционный вектор». «Тогда скажи нормальным даблом». «Через 6 часов сможем наблюдать каких-нибудь аборигенов на телегах». «Так уж и на телегах». «Да, на телегах. Я их всегда уделываю, как котят. То перед носом проскочу, то пройду между пушечными снарядами. У них баллистическое оружие. Ты в курсе?» «Только раскаленная болванка проделает в борту глейдера здоровенную дыру, каким бы он ни был высокотехнологичным», – кольнул пилота Сторм. Чувствовал он себя скверно. «Это зависит от водила, приятель», – не согласился пилот. «И потом, у глейдера есть режим скрытого перемещения и полевая защита». «Ага, одноразовая». «Нет, держит 3 атаки». «То есть 3-разовая?» «Ее хватает с избытком, потому что больше 1 случайного попадания не бывает. Теория вероятности». «Дай какой-нибудь стимулятор, а то я ни рук, ни ног толком не чувствую», — через силу попросил Сторм. Разговаривать ему совсем не хотелось. Пилот достал из стенной ниши пластиковый баллончик и бросил агенту. Но тот его не поймал. И, ударившись о скамейку, баллон закатился в угол. «Ой, извини, я забыл, что ты не в контейнере находился, в отличие от меня. Я-то чувствую себя в полном порядке. Извини». Агент молча поднял с пола баллончик, вскрыл упаковку и залпом выпил жгучую жидкость. Потом закрыл глаза и с минуту сидел, стараясь не дышать, по опыту зная, что за минуту без дыхания препарат быстрее впитается в ткани. Если же вдыхать, чтобы охладить жжение на языке, мучение растянется 10 минут. «Ну ты силен!» – похвалил пилот, когда агент открыл глаза и сделал первый вдох. Мышцы стали приятно тяжелеть и наливаться силой. Сторм начал приходить в нормальное состояние. «Ох!» — выдохнул он, когда процесс восстановления был закончен. «Теперь я чего-нибудь съел бы». «Выбор небольшой. Есть гранулы и таблетки-концентраты. сообщил пилот, делая поправки на навигаторской панели. «Давай гранулы», – решил Сторм. «От концентратов у меня во рту кисло». «Тогда тебе понравится там, куда тебя закинут. Бетапитеки кушают почти что натуральную пищу». «Там нет никаких бетапитеков, там какие-то другие. Но натуральную еду я никогда не пробовал», признался Сторм, протягивая руку, чтобы пилот отсыпал ему разноцветных гранул. «Я думал, вас, комитетчиков, ко всему готовят». «Это оперативников готовят, а мы просто аудиторы. Нам вся эта байда с суперадаптацией ни к чему». «Ну как же, а если придется рядом с бетапитеком питаться, а ты не сможешь какого-нибудь жука сожрать? Спалишься ведь?» «Я аборигенное население вижу только издалека. Вся работа проходит в нашей общине», – пояснил Сторм, чтобы только пилот отстал от него. На самом деле он знал и умел куда больше аудитора, но болтливому пилоту знать об этом было не обязательно. А тому было скучно. Он неделями торчал в кабине глайдера, однако агент уже решил, что обязательно направит начальству рапорт на болтуна. Он не был против бесед на отвлеченные темы, однако производственные проблемы ни с кем, кроме непосредственного начальства, обсуждать не собирался.